Я, как вы знаете, решил, что это чья-то мистификация, и, откровенно говоря, продолжаю думать так же и сейчас. Вы знаете, в узком кругу отдыхающих, скучающих людей всегда найдется человек. «Знаю», — сказал я.